По сторонам кареты скакали конные жандармы. Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина. Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, надымил сигары и заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить. И тотчас уехал в город разузнавать новости. Он вернулся после полуночи и рассказал, что малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, застлана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому. «Этого еще не хватало», — воскликнула разгневанная бабушка. Но Гаттенбергер сказал, что пока царь в Киеве, погрома не будет. На следующее утро бабушка спросила меня: «Ты опять поедешь в город?» «Да, в гимназию». «Зачем?» «Будет репетиция встречи царя». «Заболей лучше и не ходи», — посоветовала бабушка. «Придумали глупство. Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?» Я сказал, что очевидно это так. «Ну и не ходи», — сказала бабушка. «Все из-за этого Николая мечутся по городу и ничего не соображают. Тратят время на богатели, на пустяки, как будто Бог прибавит им за это жизни. Оставайся. Может же у тебя разболеться голова. Посиди в саду, почитай, а я спеку для тебя струцель», — так бабушка называла по-польски яблочный пирог. «Я не понимаю, как можно терять время без всякого сенсу, без смысла, когда такие дни стоят на дворе?» Я послушался бабушку и не пошел на репетицию. Дни действительно стояли прекрасные. Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свернуты в трубки и обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры. Желтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на все прогретое солнцем, каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку. Будто уменьшившееся от осени солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам ореховых деревьев. Я читал в саду, сидя в бабушкином плетеном кресле. По временам я слышал отдаленную музыку, долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была прорезана в густой траве. По крутым ее откосам темнел мелкий мох, похожий на зеленый бархат. Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцветший второй раз цветок лесной анемоны. Со двора пришла белая утка. Увидев меня, она остановилась, недовольно покрякала и ушла, переваливаясь обратно. Очевидно, я ей помешал. Воробьи сидели на крыше, чистились и, вытянув головы, заглядывали вниз, нет ли там чего-нибудь интересного. Воробьи ждали. Бабушка вышла на веранду в теплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек. Воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле. «Костик», — позвала бабушка, — «иди обедать». Она стояла на ступеньках веранды. Я встал и пошел к ней. Из комнаты пахло яблочным пирогом. «Разве же это не настоящий царский праздник?» — сказала бабушка, глядя на сад. «Выдумывают же себе люди всякие глупости с этим Николаем Вторым». В саду действительно был праздник света и чистого теплого воздуха. Разгуляй. Я ехал на рождественские каникулы к маме в Москву. Когда поезд проходил мимо Брянска, шел такой густой снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами. Я только угадывал вдалеке за падающим снегом знакомый городок, блеск снежных ковров на его улицах и дом дяди Коли с застекленным крылечком. В Москву я ехал впервые. Я волновался от того, что увижу маму, и от сознания, что еду в северную столицу из нашего южного провинциального Киева. С каждым часом поезд уходил все дальше, в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне представлялось, что впереди на горизонте день сливается с вечной полярной ночью. Я побаивался московской зимы. У меня не было теплой шинели, были только варежки и башлык.